магистр Честер. Всю дорогу я не мог оторваться от Бажены. Пережитый страх запустил на полную катушку инстинкт размножения. Но дело было даже не в нем, а в том, что я внезапно осознал, что она та самая. Вот так, просто, без долгих подводок и объяснений, без раздумий, без сомнений. Она. Все, кто был до этого, разом померкли и превратились в размытые тени. Даже при желании я бы не вспомнил их лиц. Но и желания вспоминать не было. Зачем, если я нашел свою Бажену? Из другого мира, немного странную и язвительную, но такую родную, что от одного взгляда становилось тепло на сердце. Моя. За время пути мужчина, вытащенный нами из-под деревни, так и не пришел в себя. Я регулярно подливал жизненных сил, чтобы поддерживать его в стабильном состоянии, а Бажена с помощью своего чудесного стетоскопа пыталась уловить хоть какие-то обрывки мыслей. Иногда ей удавалось ухватить размытые образы, но они были настолько рваными и неотчетливыми, что собрать на их основе целостную картину не получалось. На третий день мы вернулись в наш город. Экипаж сам выбрал путь через центр, и Бажена не отлипала от окна, пока мы мчали по широким улицам и проспектам. У нее был миллион вопросов. Как? Кто? Почему? И 2 миллиона восторженных. Какая красота! Ух ты! Фантастика! Отвечая на ее вопросы и одновременно проводя скомканную экскурсию, я сделал себе мысленную пометку – сводить ее в город. Не вот так, проездом и не по делам, а на настоящее свидание. Где будем только я, она и никаких проблем. Город промелькнул быстро, и мы въехали на дорогу, ведущую от него к холму, на котором грозно возвышалась Академия. По мере приближения разговоров становилось все меньше, а улыбок тем более. Мы снова вернулись в реальность, где нашему миру, да и всем остальным, угрожала страшная опасность, и от наших усилий зависело, каким будет исход. Перво-наперво мы определили пострадавшего в лазарет, убедившись, что он устроен самым наилучшим образом и что вокруг него организовано постоянное наблюдение. Потом я забрал из экипажа ящик, в котором гремели склянки с образцами, и мы отправились к Моррису. Он встретил нас нетерпеливым: «Ну что, есть новости?» «Есть, как всегда, хорошие и плохие. Хорошие, мы сдвинулись с мертвой точки, собрали образцы, нашли выжившего и своими собственными глазами видели то, о чем вы предупреждали. Можно вызывать менталиста для записи наших воспоминаний. А плохие?» «Мы понятия не имеем, что со всем этим делать. Образцы вот». Я откинул крышку с ящика. Достал одну из склянок, внутри которой болтался черный ошметок, и на боку была приклеена бирка с указанием места сбора. Но как их исследовать, непонятно. Столичные тоже собирали, но ничего стоящего придумать не смогли. Пострадавший в лазарете, в состоянии, похожем на кому, вывести его из нее я не смог. Сильно усердствовать не стал, потому что побоялся навредить. А то, что мы видели перед тем, как сбежать из деревни, это вообще полный кошмар. Если нас ждет нашествие этих тварей, то плохи наши дела. «Давайте подробно. Что видели, почему бежали, какие твари?» Я принялся рассказывать, а Бажена серьезно кивала и добавляла детали, которые я упустил из виду. Ректор внимательно выслушал нас и в конце похвалил. «Вы молодцы! Теперь столичные умники не смогут просто так отмахнуться и закрыть глаза на происходящее!» «Это Бажена молодец. Если бы не ее настойчивость и способности, мы бы не нашли того бедолагу». Девушка, стоящая возле меня, смущенно зарделась. Кашлянула, прочищая горло, и скромно произнесла: «Я рада, что смогла помочь». А я был рад, что у меня появилась она, и не собирался ее отпускать ни в этой жизни, ни в следующей. «Отдыхайте», — распорядился Моррис, — «а мне нужно хорошенько подумать». Мы покинули кабинет и отправились к жилому крылу. Только сейчас я осознал, насколько устал, да и Бажена выглядела утомленной. Надо бы хорошенько отоспаться. «Сейчас залезу под горячий душ», — протянула она, мечтательно прикрывая глаза. «Хорошая идея. Душ. Совместный. Пожалуй, сон немного подождет».